Из разговоров я понял, что графу Лоремуа, которого должен играть я, 80 лет. А другому графу, Шантерель, его играет опытный актер Ирский, 82. Изображать этих графов, сказал режиссер, надо как стариков Рамоли. Что такое Рамоли, понятия не имею. Спросить стесняюсь. Молодые люди не любят обнаруживать своих слабых мест. Как же превратиться мне, 17-летнему юноше, стройному и легкому 80-летнюю развалину? Я, правда, уже пробовал старить свое лицо, подолгу сжимая его складками. Но оно почему-то плохо поддавалось и предательски быстро снова становилось гладким. Ну ладно, ведь Ирскому тоже не 80, а только 25. Посмотрю, что он будет делать, тем более, что в нашем первом выходе диалог начинает он. «Ирский и Утесов, выходите!» — крикнул режиссер. «Мы вышли!» Павел Ирский, как и многие актеры в то время, на репетициях говорил в полголоса. Услышав его первую шамкающую фразу, я в ответ ему тоже прошамкал свою, но только громко. «Ирский Павел виноват!» — надрывался режиссер. «Не слышу вас! Говорите громче, как Утесов!» Поставленный в пример, я обрадовался и воспрянул духом. И когда режиссер сказал: «Утесов, больше смелости!» «Пожалуйста», — ответил я. Первая репетиция прошла блестяще. Никто не догадался, что это была первая профессиональная репетиция в моей жизни. А Скавронский, довольный своим протеже, никому об этом не сказал. Репетиции шли каждый день, ибо мы готовили одновременно несколько оперетт и комедий, и в каждой я исполнял по две и по три роли. Как в училище Файга, я поспевал всюду. У меня быстро набирался опыт, я был весел, счастлив и вообще, да чего же удивительная жизнь. Наступил вечер спектакля. О костюме я не беспокоился. Мой черный фрак — костюм графов и лакеев. Разница только в цвете галстука бабочки. У графов он белый, у лакеев черный. Но вот как гримироваться? Коробку с красками я купил заранее. Она лежала у меня на дне чемоданчика. Чтобы хоть как-то скрыть свою растерянность, я углубился в газету. «Отложите газету и получите свой парик», — услышал я над собой голос. Я робко посмотрел на коафера. «Какой чудесный старик, какая умница! Уж если кто мог догадаться, что это моя первая премьера, так это он». Взяв мои руки, парикмахер наложил их на виски парика и безмолвно показал мне, как его надо надевать. Но потом ушел. «Ладно, хоть парик на голове. Будем гримироваться». Я посмотрел на Ирского и, усмехаясь про себя, стал повторять, как на репетиции, его игру, так сейчас его грим. На сцену вышли два графа, похожие как близнецы. Актерский кураж всегда дремал во мне, и стоило только переступить порог сцены, как меня что-то подхватывало и несло. Я вдруг почувствовал себя старым. Я вдруг понял, что такое 80 лет и что такое, когда не хочется, чтобы было 80, а хочется быть молодым, но проклятые кости не хотят разгибаться. Мы были два таких смешных старичка, что нас все время встречали и провожали аплодисментами. После спектакля Скавронский сказал: «Ледя, молодец!» И я был совершенно счастлив. Когда возбуждение первых спектаклей прошло, когда я немного успокоился и привык, заработала мысль, и я начал подмечать особенности своей новой профессии. Однажды на четвертом спектакле я подклеил баки чуть ниже обычного, совершенно случайно. но из зеркала на меня глянуло новое лицо —